Глава 36. Воспоминания прошлых лет. Часть 8. Люциан сразу узнал кабинет владыки Луны. И хотя комната претерпела за сотню лет многочисленные изменения в убранстве, это не помешало ему определить место. Стул за широким столом пустовал, но возле самого стола стоял владыка ночи, а рядом его жена. Это были родители Кая. В угловом кресле расположился старик. Он был облачен в светлые одежды, а в руках держал веер. Люциан впервые видел этого человека. Элеонору с Каем вызвали в кабинет для разговора, для какого они не знали, хоть и догадывались. Это произошло на следующий день после беседы владыки Луны с темным принцем. Встретиться позже они тогда не успели, потому между собой ничего не обсуждали. Владыка и владычица ночи внешне Элеонору не пугали, но тьма, живущая в них, навевала жуть. Родители Кая были невероятно могущественными. Они оба достигли бессмертия, хотя выглядели очень молодо. Мать была похожа на 17-летнюю девчушку, а отец — на 25-летнего юношу. Черноволосые и статные, они были облачены в такие же темные клановые одежды с широкими поясами, как у Кая. Когда Элеонора увидела темного принца с родителями, невольно подумала, что он болтает с друзьями. «Ваше владычество, названный дядя?» Кай поклонился родителям, человеку в кресле, и после того, как Элеонора поздоровалась, спросил: «Зачем вызвали нас?» «Ты ведь уже догадался», — хмыкнул владыка ночи. «Я могу ошибаться». «Ты-то...» Отец Кая усмехнулся. «Я не мог настолько облажаться в твоем воспитании». Уголки губ принца дрогнули в улыбке. Может, с виду слова владыки ночи звучали надменно и холодно, но внутри скрывалось отцовское тепло. Старший дядя рассказал про камни души, но Элеонора, вероятно, об этом ничего не знает. Предусмотрительно сообщил Кай. Никто ведь не подозревал, что она в тот момент слышала разговор. «Да, наверное, нам стоит все пояснить». Владычица ночи посмотрела на Элеонору стеклянными серыми глазами, точно такими же, как у сына. «На проверке уровня магических сил ты выбрала не сапфир, а янтарь. Как тебе известно, этот камень-предвестник? Камень света, жизни и всего хорошего», — прервал жену владыка ночи, не отличавшийся терпением. Мать Кая осуждающе зыркнула на мужа и продолжила. «Кай выбрал другой камень, тоже предвестник, который по своей сути связан с твоим. Поэтому мы и пригласили вас обоих». «У вас ко мне есть вопросы?» «Да. Я хотела узнать, ты что-нибудь чувствовала, когда выбирала камень? Ты знала, что в гипсе находится именно янтарь?» Элеонора покачала головой. «Я даже не задумывалась, просто схватила первый гипсовый камень, на который упал взгляд, и отнесла старейшине, как и было велено». «Верно», — владычица ночи кивнула сама себе. «А твои магические способности? Ты не замечала ничего странного? Не видела никаких снов, не испытывала непонятных чувств, не было резкого повышения уровня магических сил?» На все вопросы Элеонора отрицательно покачала головой. «Ты испытываешь тягу к темному принцу?» — раздался голос старика, сидящего в кресле. «Тягу?» Элеонора опешила от пристранного вопроса и проницательности старика. «Не пугайся». Владычица ночи сгладила углы. «Он имеет в виду ощущение, будто вас двоих что-то связывает». Элеонора задумалась. Они с Каем были связаны, ведь она любила его. Ее определенно влекло к нему. Но что ей отвечать? Не могла же она признаться, что ее тянет к темному принцу, с которым на публике они не были даже знакомы? Элеонора покачала головой. Владыка ночи какое-то время смотрел на нее, а затем перевел взгляд на сына. «А ты? Тебя к ней влечет?» «Что за вопрос такой?» — ощетинился принц. «С какой стати нас должно тянуть друг к другу? Мы толком не знакомы. И как это связано с камнями души? Вместо того, чтобы спрашивать этот бред, лучше бы объяснили, почему ведете себя так странно. Разве есть что-то ненормальное в том, что я выбрал не Агат? Это ведь вполне обоснованно, учитывая, кто я». «Да», — согласилась владычица ночи. «Но как тебе сказал старший дядя, проблема в том, что Элеонора тоже выбрала камень-предвестник. Если бы ошибся только ты, вопросов бы не было». «Значит, нам с принцем предначертан общий путь?» — спросила Элеонора, пытаясь понять суть разговора. «Да, ваш путь проходит по одной тропе, но мы не знаем, хорошо это или плохо». Владычица ночи бросила вопросительный взгляд на старика. «Ну?» — протянул названный дядя. «Такой расклад лучше, чем если бы Кай был один». «Может быть, объяснитесь?» — вмешался темный принц, явно начинавший терять терпение. Его старший дядя сказал, что родители обо всем расскажут, но те ходили вокруг да около так же, как дядя. Кай на дух не переносил, когда ему морочили голову. «Он понимает больше, чем Элеонора», — мысленно подметил Люциан. «Кай еще при разговоре с названным старшим дядей не удивился тому, что выбрал Марион, как будто с рождения знал, что обычный камень ему не попадется. Будь я столь же самодовольным, как он, все равно бы удивился». Владычица и владыка ночи переглянулись. «Элеонора, ты можешь идти?» — сказала мать Кая. «Тебе не о чем беспокоиться. Янтарь — очень хороший камень». «Думаю, стоит забрать девочку в клан ночи», — подал голос названный дядя. Все тут же уставились на него. Элеонора едва удержалась от того, чтобы не выпучить глаза. Она не ослышалась? Объяснять свое предложение старик, конечно же, не стал. Многозначительно взглянув на владыку и владычицу ночи, он будто глазами объяснил им ситуацию. Казалось, что они все поняли, потому что воздержались от расспросов. Кая взглядом обделили, поэтому он задумку не осознал, а спросить не рискнул. Видимо, решил, что если родители возьмут его подругу в клан ночи, это будет ему только на руку. «Ступай», — повторила владычица, глядя на Элеонору. Девушка не понимала, что только что произошло, но не имела права спрашивать. Она поклонилась в знак прощания и покинула кабинет. Люциан думал, что на этом сон закончится, но Элеонора дождалась Кая у главного дома. Она была невидимой, когда схватила его за руку и потянула за собой. Принц быстро догадался, кто его тащит, и, состроив будничный вид, добровольно направился следом. Завернув за угол, где никого не было, Элеонора приняла видимый облик и тихо спросила. «Что тебе сказали насчет этих камней? Каким образом мы с тобой связаны?» Она не могла пустить ситуацию на самотек. «Неважно», — отрезал Кай. Элеонора удивилась такому ответу. «В смысле неважно?» — прошипела она. «Они сказали, наше будущее проходит по одной тропе, задавали странные вопросы, а твой названный дядя вовсе предложил взять меня в клан ночи. И ты называешь это неважным?» «Если бы оно так и было, твои родители не примчались бы сюда на следующий день. Что не так с этими камнями? Что нас ждет в будущем?» Кай протяжно вздохнул, словно размышлял над ответом. Он провел ладонью по волосам в попытке успокоиться. «Встретимся вечером на нашем месте. Я постараюсь все объяснить», — сказал он и обошел Элеонору. «Да что происходит?» — мысленно проворчал Люциан. Он хотел спать, но вместо этого собирался за ночь пережить целый день. Местность быстро сменилась на сад белых снегов, куда пришла Элеонора. Она замерла перед входом на кроличью поляну, где Кай и Ксандр яростно о чем-то ругались. «Что он здесь делает?» — подумала Элеонора. «Ты не можешь быть с ней, как ты не понимаешь!» Страж буквально рычал на своего принца, невзирая на их разные статусы. «Она не та, кто тебе нужен. Она просто повелась на твою внешность и звание, не более. Родители не позволят вам быть вместе, а то, что она поедет с нами в клан ночи, ничего не значит». «Заткнись», — прошипел Кай, с трудом сдерживая гнев. «Ты не знаешь, о чем говоришь. Понятия не имеешь, как мы связаны». «Не знаю? Да ну! Может быть, тогда объяснишь, чтобы я все понял? Забыл, кто я? Я твой страж, названный брат, и в мои обязанности входит защищать тебя. Поверить не могу, что ты скрывал от меня ваши отношения. И после всего этого хочешь, чтобы я прикрывал вас в клане ночи? А если вы перейдете границы? Что, если девчонка понесет от тебя, а? От тебя! Светлая магичка от темного принца, ты хоть понимаешь, чем это обернется?» Элеонора была в шоке от услышанного. Нескончаемый поток оскорблений потряс ее. Не в силах больше стоять в стороне, она вышла на поляну. «Что у вас происходит?» Девушка отвлекла юношей от спора. Ксандр резко обернулся, и в его черных глазах вспыхнула ярость. «А вот и королева бала явилась! Я знал, что ты помчался сюда неспроста!» Ксандр ткнул пальцем в грудь Кая. «Ты переходишь границы», — предупредил темный принц, сжимая кулаки. «Перехожу границы?» Страша рассмеялся. «У меня, в отличие от вас двоих, они хотя бы есть!» Он обратил взгляд на Элеонору. «Как ты смеешь приходить к моему принцу? Ты понимаешь, какой опасности он подвергнет свое будущее? Эй!» Кай схватил Ксандра за предплечье, когда тот шагнул в сторону девушки. «Только посмей к ней подойти». «А то что?» хмыкнул Ксандр, обернувшись на друга. «Разве убить ее прямо здесь, где никто не видит, не будет отличным решением? Все проблемы исчезнут сами по...» Он не успел закончить свою злобную речь, когда Кай врезал ему кулаком в лицо. Ксандр отшатнулся, сделав несколько шагов назад, и утер кровь, капающую с носа. «Отлично!» — прошипел он зло и пугающе. «Может, если я надеру тебе задницу, мне удастся поставить на место и твои мозги?» И тут же бросился на Кая. Элеонора отступила, чтобы не словить удары чужих кулаков. Благо, они не стали обнажать клинки и обошлись лишь рукопашным боем, хотя дрались, как рассвирепевшие псы. Люциан опешил не меньше. Ксандр правильно решил не подпускать Элеонору к Каю, но свои помыслы не стоило выражать таким образом. Он был лучшим другом принца и одним из самых близких людей. Стражем, тем, кто должен защищать от ошибок, охранять покой и репутацию. Кай и Ксандр были знакомы с самого детства, доверяли друг другу, но за столько времени принц так и не удосужился рассказать ему о своих отношениях с Элеонорой. И это ранило. Ксандр не был глуп, смог сложить 2 и 2, а сегодня даже опустился до слежки, чтобы оказаться здесь в этот момент. Страж всегда переживал за Кая, но он также был тем, кто мог вывести его из равновесия за считанные секунды. Даже Элеонора не могла разозлить темного принца сильнее, чем его названный брат. Именно поэтому они сейчас беспощадно колотили друг друга. «Остановитесь! Что вы творите?» вскрикнула Элеонора, когда обычная драка превратилась в кровопролитную битву. Кролики в ужасе метались по поляне. Кай и Ксандр высвободили гнетущую темную ауру, которая давила на плечи, как огромный булыжник. Казалось, даже погода начала меняться. Солнечный свет померк, тучи сгустились, а ветер стал холодным и колючим, будто зимним. «Прекратите, иначе кто-нибудь заметит!» Элеонора выпустила светлую ауру, чтобы защититься и подавить темную. Даже Люциану стало дурно. Он удивился тому, как Ксандр может находиться рядом с Каем, учитывая, насколько подавляющей была его тьма. «Почему Кай вообще ее выпустил? Ему запрещено это делать», — подумал Люциан, отметив, что принц, видимо, потерял контроль. Благодаря сенсорике Элеонора почувствовала посторонних. Они были еще далеко, но если подойдут ближе, то заметят неладное. «Перестаньте!» Девушка бросилась разнимать юношей. Ей не стоило лезть в драку заклинателей, но ситуация вынуждала. Сначала Элеонора подумывала вклиниться между ними, но, учитывая лютую неприязнь Ксандра к ней, решила просто оттолкнуть его одним ударом, а после потянуться успокаивать Кая. «Дрянь!» — прорычал разгневанный страж, когда Элеонора поразила его духовной силой в живот. Ему понадобилось всего 2 секунды, чтобы справиться с болью и броситься на нее. Девушка в этот момент отвернулась, чтобы перехватить летящие в нее кулаки Кая. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Когда наполненные духовной силой ладони Элеоноры коснулись таких же наполненных духовной силой кулаков Кая, произошел взрыв, какого за всю историю существования мира не было и не должно было быть. И хотя светлая и темная магии считались противоположностями, подобной реакции во время драки 2 заклинателей никогда не возникало. Ксандр отлетел на несколько метров, врезавшись в ствол камфорного дерева. Кая и Элеонору тоже отбросило друг от друга, но не так далеко, как 3-го участника потасовки. Люциан почувствовал внутри себя столько светлой энергии, сколько не ощущал никогда в жизни. Она пробудила то, что спало в недрах души. Чистейшую магию, которая мгновенно угасла, когда Элеонора упала на землю и разорвала связь с Каем. «Элеонора!» Голос темного принца звучал шокированно, пока он сам бежал к ней. «Как он только на ноги встал после такого!» Подумала Элеонора, устало развалившись на траве. Она чувствовала такую тяжесть в теле, что не могла даже голову повернуть. Кай упал на колени рядом и потянулся к ее лицу. Он замер, не осмелившись коснуться, словно боялся повторения того, что только что случилось. «Ты в порядке?» — обеспокоенно произнес принц. «Что это было?» — хрипло спросила Элеонора, понимая, что не способна на такое. «Это ты ударил меня?» «Нет». Он тяжело вздохнул. «Это мы. То, о чем я должен был рассказать». «О чем ты должен был рассказать?» Меланхолично и вяло повторила Элеонора, глядя на безжизненное серое небо. Ей вдруг так захотелось спать. «Те камни. Мы действительно связаны. Мы — начало». «Кто?» Переспросила Элеонора, чувствуя себя странно, так расслабленно и легко, будто после кувшина вина. «Это напоминает шок, который позже обернется истерикой», — нахмурившись, подумал Люциан. «Начало — великие сущности, которые контролируют баланс. Это все, что я знаю». Торопливо объяснил Кай и обернулся, видимо, почувствовав посторонних. Элеонора не знала, о чем говорил возлюбленный. Она вроде и услышала его, но ничего не поняла. «У тебя что-то болит?» — спросил Кай. «Нет». «Можешь сесть?» «Если ты поможешь». «Да, сама я слишком устала». Кай поджал губы, по-прежнему не решаясь коснуться ее. «Что за демонщина?» — пронеслось у Люциана в голове. Ему сейчас было так же тяжело, как и Элеоноре, хотя он соображал куда лучше. «Какие начала? Что за выдумки?» Кай собрался с духом, протянул руку и, осознав, что их больше не отталкивает друг от друга, помог подруге сесть. Элеонора увидела выжженную поляну и несколько кроличьих трупов, которые медленно тлели, обращаясь в пепел. Она почувствовала энергию разрушения, пропитавшую землю. «Это мы сделали?» «Да. Я должен проведать Ксандра, боюсь, ему сильно досталось», — сказал Кай и поднялся с колена. Элеонора не смотрела, куда он ушел. Она внимательно разглядывала очерненную землю, которая будто перенесла прикосновение смерти. «Что здесь произошло?» — думал Люциан. «Значит, они и впрямь связаны? Это объясняет, почему я вижу сны про них. Но что за великие сущности, которые контролируют баланс? Звучит слишком напыщенно даже для заклинателей. Сущности. Значит, не люди? Но Элеонора и Кай определенно живые. Из плоти и крови, а не какие-то бестелесные создания. У Люциана от домыслов закружилась голова. «Что здесь происходит?» Послышался старческий голос со стороны входа на поляну. Элеонора обернулась и увидела названного дядю Кая, который бегло осмотрел местность. Он мгновенно переменился в лице. То было выражение чистого восторга, потрясения и немного ужаса. Элеонора не знала, как на это реагировать. Рядом с названным дядей стоял мужчина лет 30, высокий и широкоплечий. Он больше напоминал селянина, а не аристократа. «Как он тут оказался? Кто он?» Одновременно подумали Элеонора и Люциан. «Дядя?» Потрясенно прошептал Кай, придерживая Ксандра за талию, помогая ему идти. Элеонора перевела взгляд на зачинщика сего хаоса, отметив, что выглядел горе-страж очень и очень плохо. Он практически висел на Кае. По его виску текла кровь, как из носа и уголка губ. Ксандр едва дышал. Любой вдох причинял ему боль, а лицо выглядело таким напряженным, словно его изнутри разрывало на части. «Отведи его в лазарет», — велел названный дядя. «И никому не говори, что здесь произошло. Я разберусь». «Хорошо». Кай кивнул и бросил вопросительный взгляд на Элеонору. «Иди». Одними губами шепнула она, кое-как поднимаясь с земли. Тело до сих пор ломило от усталости, хотя никаких внешних или внутренних повреждений не было. Названный дядя отреагировал на ситуацию странно, словно в этом не было ничего, что могло бы его удивить. «Вы можете внятно сказать, кто мы такие?» Спросила Элеонора до того, как Кай с Ксандром исчезли из ее поля зрения. Старик посмотрел на девушку сверху вниз и спокойно ответил. «Сначала мы отвезем вас в клан ночи, а там уже все расскажем».